«Замуж с грязными пятками. Моим родителям посвящается. Я и не заметила, как мне исполнилось 18 лет. Годы пролетали стремительно, как стрелы, пущенные из лука. После окончания семилетки я пошла работать, исполнять мечту матери, приносить собственную копейку в семью. Моя же мечта — выучиться и стать швеей — давно жила в сердце, но пока была несбыточной. Устроилась в ШТУ уборщицей вагонов узкоколейного поезда. Работа тяжелая, а что делать? Другой нет, надо помогать семье растить сестер. Вставала рано, с первыми петухами. Полусонная одевалась, приводила себя в порядок и бегом на работу. Три вагона мои, три Дашкины, три Зои Петровны. Петровна, как ее все звали, опытный мойщик вагонов. Она-то нам и объяснила весь процесс содержания вагонов в чистоте и порядке. Рассказала о премудростях неблагодарного труда. Мы бегали за ней хвостом на первых порах, а она, как генерал на плацу, командовала нами. «Валька, туда! Дашка, сюда! Ать-два!» Так пробегали дни, а мы становились профессионалами своего дела и уже не обращались за советом к Петровне. У меня получалось быстро убирать вагончики. Мама приучила драить пол, как матрос и палубу. Дашка вечно тянула резину и всегда просила помочь. Я угождала подруге, а Петровна ворчала. «Эх, Дашка, Дашка, с линцой ты, девка! Смотри на Валентину! У нее уже все в полном ажуре, вагоны блестят и изнутри, и снаружи. Смотри, Дашка, замуж тебя никто не возьмет, такую капушу!» Дашка всегда отвечала быстро, не задумываясь. «Больно надо! Я и замуж-то не хочу!» А Петровна продолжала свои нравоучения. «Врешь! Все бабы каются, а девки замуж собираются!» Так пролетело 2 года. Привыкли к труду. Зарабатывать копейку было приятно. А в день зарплаты так веселились, что не передать словами. И деньги-то чувствовали только по дороге домой. А дома они перекочевывали из наших карманов в материнские. И мы вновь ждали их появления в наших. Целый месяц. Матери наши, как всегда, радовались прибытку. В доме появлялись продукты из сельмага. Отец ласково называл меня добытчицей, кормилицей. Мне было приятно. Но пол мыть я уже не любила. Так тряпкой намахаешься на работе, что мыть родную избу стало наказанием. Дашка после зарплаты хвасталась новым платьем. Вертелась как юла, испытывая особое удовольствие. А я тихо завидовала ей, ведь мне не дали таких покупок, так как мама сама шила и мне, и сестрам. Тетя Нина, бабушкина сестра, привозила ткани, а мать создавала для нас истинные шедевры. А у Дашки было 4 брата, которым, как говорила наша мать, одни порты на все случаи жизни. Поэтому Дашке многое перепадало. Тетя Маня, ее мать, так и говорила, что девка, мол, она одна в семье, да еще и на выданье, надо одевать. На работу мы шли обычно в платьишках попроще, а тут Дашка вырядилась в новое платье. «Это вагоны-то мыть?» — я спросила. «А мать знает, что ты в новом платье на работу пошла?» «Не-а-а!» — протянула Дашка. «Узнает, убьет. Рискуешь быть битой. Тетя Маня шутить не любит. Сама говорила, врежет, чем попадя. А она не узнает. Я в сумку старое положила. После работы переоденусь, когда полем пойдем». Дальше Дашка рассказала мне, что явилась причиной такого решения — надеть новое платье. Егор Никифорович, машинист, сообщил, что уходит на пенсию, а на его место приходит новый молодой машинист, кличут Иваном. Уж больно говорят, интересный молодой человек, и видный из себя, и веселый, и девкам нравится. Я спросила, не хочет ли она его захомутать. Слишком исчерпывающая информация о молодом человеке. Но Дашка ответила, что она уже приглядела одного, тоже очень интересного. Правда, он помощником машиниста работает. Правая рука Никифорыча. Что ж получается, что теперь на их поезде будут работать 2 молодых человека? Так оно и вышло. Никифорыча весело проводили на пенсию, а нам представили нового машиниста, который громко, смело произнес: «Иван Павлович Козлов». Мы с Дашкой улыбнулись. Фамилия нам показалась смешной. Помощник, глядя на своего нового начальника, тоже представился: «Андрей Андреевич не Козлов». И все заржали. Андрей пожал Ивану руку и как бы ему одному сказал: «Погодин». Всех вывела из состояния отдыха Петровна, сказав, чтобы мы приступали к своим обязанностям немедленно. Она пробурчала себе под нос. Молодо, зелено. И пошла вдоль состава. Так состоялось первое знакомство с молодым машинистом и его помощником. По дороге домой мы делились впечатлениями о прошедшем дне. Дашка всю дорогу щебетала, как Андрей на нее посмотрел, как Андрей улыбнулся, как он подал ей руку, когда она влезала на подножку первого вагона. Я молча слушала и подумала, что подруга моя влюбилась. За разговорами мы не заметили, что дошли до деревни, а Дашка не переодела новое платье. Тетя Маня встречала нас у крайней избы, спрятав за спину руку, в которой еле просматривался длинный прут. Дашка была весела, даже не чувствовала, что над ней сейчас грянет гром. Зато я уже ясно представляла эту сцену, как тетя Маня охаживает дочь вдоль спины за непослушание. Когда Дашка заметила прут, было уже поздно. Тетя Маня гнала гусыню к дому, а гусыня удирала так, что пятки сверкали, на ходу поднимая пыль до небес, повизгивая. Скорость была такая, что догнать ее было невозможно. Плотное телосложение не позволило тете Мане догнать дочь и преподать ей науку. Я смеялась во весь голос. Смеялись все, кто видел сцену побега с поля боя. Дома я рассказывала в красках всю эту эпопею с платьем. Мать смеялась, потом задумалась. А ночью, засыпая сквозь сон, я слышала мерное постукивание зингеровской машинки. Мать что-то строчила. Под этот стук я и уснула. Примечание. Зингеровская. От Зингер. Фирму The Singer Manufacturing Company основал Исаак Мерит Зингер в США. Вариант швейной машинки Зингер выпускался в Германии. Дочернее предприятие американской фирмы. Конец примечания. А утром, каково же было мое удивление, на спинке стула висело красивое платье. Темно-синий в мелкий белый горошек, воротничок, планочка на груди и рукавчики отделаны белым кантиком. Как оно было прекрасно! Я разглядывала его как музейный экспонат, а мать с отцом наблюдали из двери в горницу. Я неожиданно повернулась и увидела их довольные лица. У отца на лице было написано «Красавица». «Нравится?» — спросил отец. «Молодец, Пелагея Петровна, ты как волшебница!» Дочке обнову за ночь соорудила. Дочка-то выросла, деньги в семью носит. И на работу надо ходить в красивом платье, а там переодеваться. И самой приятно, и окружающим. Спасибо, мам, оно такое, такое... У меня от счастья не было слов. Сколько же было восторгов, когда я его надела. Платье сидело как влитое, четко по фигуре. А горошек... Так был к лицу этот белый горошек. Я до сих пор помню то состояние счастья, радости и платьица в горошину. Дашка встретила меня на околице. Когда она увидела на мне новое платье, все было написано на лице. И я с гордостью читала: «Вырядилась! У меня такого нет!» Что бы это значило? Я еле сдерживала смех, но улыбка основательно разместилась на моем лице. Дашка не выдержала. «Валька, куда вырядилась-то?» «С тебя пример беру», — спокойно ответила я. «А где купили? Там еще есть?» — засыпала вопросами подружка. «Да что ты, это же мама сшила. Нравится?» «Ага. Ни у кого такого нет. Везет тебе. У тети Пелагеи золотые руки». «Да, мама умеет удивить. Я тоже хочу шить, как мама. Знаешь, да шутка, есть у меня мечта. Обучиться швейному делу. Да людям радость приносить своими изделиями». «Ну так давай запишемся в кружок кройки и шитья, что в городе при Доме культуры открылся. Там и шить научимся. Правда, я не очень к этому делу, но ради тебя тоже пойду». Так и порешили. Все узнать и записаться в кружок кройки и шитья. А пока мы топали снова на узкоколейку работать, снова мыть вагоны. Петровна встретила нас возгласом. «Вот, мол, и мои красавицы пожаловали». Она похвалила мое платье, потом руки моей матери, затем саму себя за то, что понимает толк в красивых вещах. Переодевшись, мы принялись за работу. Пока мы мыли свои вагоны, молодой машинист пулей пролетел мимо, на ходу осматривая поезд. Возвращаясь, он остановился. Мы встретились взглядами и улыбнулись друг другу. Я заметила искорку интереса в его глазах. Продолжая работать, я вспоминала этот взгляд. Почему? Сама не знаю. Так было каждый день. Иван бросал на меня многозначительные взгляды, а Дашка раздувала пожар в моем сердце, говоря, что он влюбился, поэтому смотрит на меня особенно. Сама она без умолку щебетала про Андрея, с которым уже встречалась, якобы 3 дня. Когда она все успевала? Время летело, и вот наступили осенние холода. Руки мерзли от холодной воды, которую мы брали из ближайшей колонки. Мыть вагоны становилось труднее, постоянно приходилось греть руки. Я доставала носовой платочек, обматывала ладони, они согревались немного, потом продолжала свое мокрое дело. Вдруг, как гриб из земли вырос, передо мной Иван. Взял за руку и сказал: «Так руки можно испортить. Приходи к локомотиву, я тебе горячую воду наливать буду». И зашагал дальше. Я по инерции кивнула, больше от испуга, чем от неожиданности, но приняла решение не ходить и даже Дашке ничего не рассказала. На следующий день я боялась даже приближаться к локомотиву. Как преступник, скрывающийся от правосудия, пробиралась к своим вагонам. Взяла по привычке ведро и двинулась к колонке, а там стоит Иван, курит, улыбается. «Я так и подумал, что ты не придешь к локомотиву», — сказал он уверенным голосом. «Приду, если всем наливать будешь, и Дашке, и Петровне тоже», — протараторила я. «Приходите все, мне что, воды жалко? Вас жалко. Пойдем, и зови всех». Я позвала Петровну, а Дашка сама прискакала, тут как тут. Иван налил всем горячей воды, взял у меня ведро и донес до моего вагончика. Дашка с Петровной, кряхтя, тащили сами. Петровна сказала спасибо от всех нас, посулила от Бога Ивану доброго здоровья и сказала: «Ну, девки, за работу!» И, надо сказать, работа спорилась с горячей-то водой. После трудового дня мы зашагали в деревню и по дороге решили заглянуть в наш клуб в деревне Ботино. Мне не очень хотелось, я не любила задерживаться после работы, не предупредив мать или отца. Но Дашка уговорит даже мертвого. И мы уверенной походкой, будто и не работали смену, нацелились на танцы. Зайдя в клуб, мы заметили много знакомых лиц. Наши доморощенные, как называла их Дашка. Матвей Егорыч, местный гармонист, выводил мелодии знакомых песен, под которые кружились пары, в основном девушки. Парни либо курили на улице возле клуба, либо стояли по стенке, присматривались к представительницам прекрасного пола. Мы стали рассматривать собравшуюся молодежь. Дашка 2 раза выскакивала на середину зала постучать каблучками под калинку и в окузнице. Она слыла у нас в деревне заядлой плясуньей. Ловко у нее получалось подпрыгивать с пристуком каблучков. Статная, ладная, с улыбкой на лице она всегда привлекала внимание, когда плясала. Я тоже любила поплясать, но сегодня почему-то не хотелось. После очередного Дашкиного танцевального триумфа я сообщила ей, что хочу домой, устала. Но она будто не слышала меня, и я тихонько скользнула за порог клуба и исчезла, растворилась в Новосидоровском поле. А наутро подруга всю дорогу щебетала о том, что я зря ушла, потому что после моего исчезновения в клуб пришли Андрей с Иваном. И Иван де про меня спрашивал, скучал, много курил и ни с кем не танцевал. Хотя девки на него пялились целый вечер, а она с Андреем гуляла почти до утра, и спать ей совсем не хочется. Потом она в красках изобразила, как Андрюха ее обнял и поцеловал в щечку. Причем 3 раза рассказывала об одном и том же. Я понимала, что подруга влюбилась, и дала ей волю высказаться полностью. С Иваном встретились возле моего вагона. Вода в ведре была налита и поднесена к ступенькам. От нее шел небольшой порог. Молодой человек без тени смущения поздоровался и назначил мне свидание в субботу в нашем клубе в 8 часов вечера. Я согласно кивнула и принялась за работу. Он уверенной походкой зашагал к голове поезда. Наступила суббота. Не скрою, я ждала ее. Примеряла платья, которых было немного, но хотелось выбрать самое-самое. И, конечно, это было платье в горошину. Дашка примчалась ко мне со скоростью тепловоза, уже готовая к свиданию с Андреем, и покорению танцевального Олимпа. В клубе всегда устраивали конкурс на лучшую плясунью и лучшего плясуна. Дорогой мы почти не разговаривали, каждая думала о своем. Наши кавалеры ждали нас возле дверей клуба. Иван, как всегда, курил. Заметив нас, он затушил сигарету, и парни подались нам навстречу. Оба улыбались широко и открыто. Мы в ответ одарили их лучезарными улыбками. «Ну что, в клуб?» «Или погуляем?» — спросил Андрей. «Погуляем!» — за всех ответила Дашка. Мы с Иваном молчали. Все за нас было решено. И как-то так незаметно наши пары разошлись и потеряли из виду друг друга. Видимо, Дарья с Андреем решили уединиться или оставить нас с Иваном наедине. Мы шли вдоль дороги, потом лесом, потом через кладбище и медленно приближались к моей родной деревне. Из разговора с Иваном я узнала, что он глава своего маленького семейства, так как его отец умер, когда ему было 16. Пришлось пойти работать на узкоколейку, где когда-то работал и отец, тоже машинистом. Иван с восторгом рассказывал о своих сестрах, Лиде и Фае, которые были младше его. Лида на 3 года, Фаина на 7 лет. Мать, оставшись вдовой, по-прежнему не работала, занималась детьми. Жили на то, что выращивали в деревне Велено, откуда пошел весь Козловский род, и, конечно, что лес подарит, грибы и ягоды. Так войну и пережили. Я так внимательно слушала рассказ Ивана, что даже сразу запомнила имя его матери — Клавдия Даниловна Козлова. Он рассказывал о ней с особой нежностью, с особым уважением и гордился тем, что работает для них, содержит семью. Об отце также говорил много и интересно, но с какой-то невероятной тоской и легкой грустью. А имя его произнес тихо и почти незаметно, но я запомнила — Павел Ефремович. Вот так медленно мы с ним подошли к дому. Он оглядел двор, дом, глазами пробежался по окнам и сказал: «А ты мне ничего не успела рассказать о своей семье. Завтра расскажешь. Подходи к хлебной лавке в Ботино, я там тебя ждать буду. Вечером 7:00». Он прибавил час к тому времени, из которого состояло наше первое сегодняшнее свидание. Попрощавшись, Иван исчез, оставив о себе лишь воспоминания. Дома мать сразу начала допрос. «Кто такой? Откуда взялся этот кавалер?» Бабушка посмеивалась, отец молча смотрел на мою реакцию и внимательно слушал мои краткие, не содержащие никакой информации ответы. Сестры кривили рожицы и тихо подсмеивались, особенно Шурка. «Валька скоро в дом жениха приведет!» Меня очень раздражала данная ситуация, но ничего не поделаешь, любопытство моей семьи было по делу. Ночью я спала плохо, ворочалась, в голове проплывали сцены свидания одна за другой. Уснула только к утру и проспала до обеда, поскольку было воскресенье. Потом всем объявила, что за хлебом ходить не надо, что я сама принесу из хлебной лавки в Ботино. Никто не спрашивал, почему такое решение. Вопросов и дальше не последовало. Медленно приблизился вечер. Я побежала на хлебное свидание. Иван, как часовой на посту, был уже здесь. Купили хлеба и опять совершили длительный переход через кладбище до моей деревни. Сегодня я уже рассказывала своему спутнику о нашей семье. Он слушал с интересом, изредка улыбался, а иногда смеялся во весь голос, когда я рассказывала веселые истории о сестрах или бабушке. Я заметила, что Иван напрягается, когда идем по кладбищу. И вдруг я смекнула, почему он свидание назначил именно там, не доходя до кладбища. Он боится. Это я привычная, с детства тут бегала. Вообще-то кладбище многие боятся, но только не я. Однако побоялась сказать Ивану о своем открытии, думала, что поберегу это до подходящего случая. И вот такой случай настал, когда он в очередной раз пригласил меня на свидание, назначив иное место, опять-таки не доходя до кладбища. Я сказала, что буду его ждать у своего дома и хочу ему показать самые красивые места в нашей деревне. Он задумался, почесал затылок, сдвинув кепку почти на нос, и сказал после длительной паузы, что придет. Я ждала его появления в деревне, но он не пришел. Мои подозрения подтвердились. Я немного расстроилась и приняла решение идти с Дашкой на танцы. И каково же было мое удивление, когда в толпе молодежи я увидела Ивана. Он шел мне навстречу, протискиваясь сквозь толпу. Я сделала вид, что его не знаю. Лицо его исказилось от неприятного, видимо, ощущения. «Валентина!» — окрикнул он. «Постой, пожалуйста. Извини, что не пришел к дому твоему, как договаривались. У меня причина». «Какая?» — спросила я, гордо глядя ему в глаза. «Пойдем, пройдемся, я все объясню». Я сделала вид, что иду, но с неохотой. Заранее знала, что он мне скажет, и интуиция меня не обманула. Иван искренне сказал, что боится один идти через кладбище, дух захватывает. Рассказал, что напуган с детства. В 7 лет он с друзьями на кладбище пошел в вечернее время, проверить смелость. Ребята взрослые решили над ними подшутить. Накинув белые простыни на голову, они медленно поднимались из-за могилы крестов. Младшие так напугались, что неслись от самой деревни Красная до Велина, не чуя земли под ногами. С тех пор Иван один не может находиться в местах захоронения людей. На меня эта история произвела такое впечатление, что мне его даже жалко стало. Он, рассказывая эту историю, изредка улыбался, а я была очень серьезна. Как девушка впечатлительная, я представила эту картину, и что было бы со мной. Потом я уговаривала Ивана, приводя массу примеров того, что с того света пока еще никто не возвращался, как говорила моя бабушка. Но он стоял на своем, что психологически не может преодолеть страх. Я спросила, как же он домой возвращался после нашего первого свидания. Он с улыбкой сообщил, что они с Андреем договорились встретиться у опушки. Возвращались вдвоем. Обещала больше не вредничать и с пониманием отнеслась к проблеме. Решили только вместе преодолевать этот участок пути. Время шло, отношения крепли. И вот однажды было обычное воскресное утро. Мать попросила поиграть с младшими девочками. Я собрала сестер, как воспитатель детского сада. И мы по всеобщей договоренности пошли крутить веревочку, прыгать. Естественно, я прыгала лучше всех. Не мудрено. За плечами такой опыт. С 5 лет я тренировала сноровку. Лучшая попрыгунья деревни. Нюра и Шура, средние мои сестры, вертели веревку. Лида вела счет. Я, задрав выше коленок подол платья, рассекала воздух, показывая прыгучее искусство, поднимая дорожную пыль до небес. Вокруг меня образовался круг детей, которые наблюдали, как я виртуозно с одной ноги на другую прыжком меняла положение. Выбегала из-под веревки и снова вбегала в пыльную воронку. Ноги мои все покрылись пылью, босые пятки — грязью. Меня это ничуть не смущало и не останавливало. Моя задача — перепрыгать всех и показать свое мастерство. Бабка несколько раз выглядывала в окно и орала: «Вальке, дай младшим попрыгать, кобылица! На грех навела!» Но я не обращала на бабку внимания. Профессионализм зашкаливал. Я не знаю, сколько бы эта феерия продолжалась. Вдруг я вижу, с самого края деревни идут молодой человек и женщина. И по мере их приближения я понимаю, что это Иван в сопровождении незнакомки. Я как фурия срываюсь с места, запутываюсь в веревке и падаю. Дети весело хохочут. Бабка, высунувшись в окно, орет: «Допрыгалась, дурында!» Но я летела в дом, сбивая всех и все на своем пути. Мать крикнула с порога: «Ты совсем ополоумела, что ли? Что случилось-то?» Я спряталась в чулан и начала судорожно вытирать пыль с рук и ног. В это время в дом постучали, и послышался смелый, громкий и в то же время мелодичный голос. «Есть кто живой? Войти можно?» Мать вышла встречать незваных гостей. Женщина представилась Козловой Клавдией Даниловной, поприветствовала всех еще раз и вошла в дом. За ней робко вошел Иван. Позвали меня. Я, не чуя ног, натерпевшись в чулане, вошла в горницу. Все сидели за пустым столом. Гости, отец, мать и бабушка. Дети толпились у окон с улицы и с любопытством разглядывали все происходящее. Отец разрешил присесть мне рядом с Иваном. Проходя мимо, я заметила красноту на его лице и сама почувствовала, что мое лицо горит не меньше. Отец обратился ко мне: «Вот, Валентина!» Потом сделал длительную паузу. «Иван просит твоей руки. Хочет, в общем, чтобы ты стала его женой». «Ох, мало дела!» — встряла бабка. Но отец продолжал: «Ну что скажешь, Валентина?» Я так была напугана, что молчала, будто воды в рот набрала. А когда я взглянула на мать, у меня по телу побежали мурашки. Глаза ее были наполнены слезами. «Чуть напрягись, сейчас брызнут, как у клоуна в цирке». Я взволновалась. В голове роилась одна мысль: «Господи, что происходит?» Мать незаметно смахнула слезу. Я заметила этот жест, но не подала виду. И тут заговорила Клавдия Даниловна: «Валентина, ты уж скажи нам, пойдешь за Ивана, аль нет?» И я выпалила со страху: «Да!» «Ну вот и ладно», — сказала она. А на лице Ивана уже блуждала нескрываемая улыбка. Отец распорядился накрывать на стол. Бабушка и мать засуетились. За окном шумели дети. «Жених! Жених! Валька, невеста!» Я побежал помогать матери, а бабка гонит меня на место. Иди и сядь, откуда пришла. С грязными пятками замуж. Иди, ноги под стол спрячь. И она расхохоталась заливисто и громко. Я вернулась за стол. Смутно помню все разговоры, решения родителей, где, когда, как праздновать свадьбу. Состояние, в котором я пребывала, было новым. Провожали до околицы новых знакомых всей большой дружной семьей. И Иван, и его мать улыбались и были очень довольны. Так решилась моя судьба. Я долго еще стояла на краю деревни, провожая взглядом своего будущего мужа и его мать, а в голове раздавался бабушкин смех. «С грязными пятками! Замуж!»